Глава 10. Это карма. Еще не открыв глаза, я поняла одну истину. Я совсем безголовая. Как там сказал принц ледяных драконов? Кажется, что я неадекватная? Начинаю сама в этом убеждаться. «No comments», — вздохнул Лилерий. «Ты меня пугаешь. Ты что, выучил английский?» Моему изумлению не было границ. Сколько же я здесь провалялась? Хранитель начал смеяться. «Успокойся. Ты была без сознания от силы минут 30. Даже магистр с браслетом еще не забегал», — заметил дух. «У тебя очень плоский юмор. Тебе никто про это не говорил? Ты лучше расскажи, что произошло после того, как я совершила очередную глупость». Мне уже надоело вестись на его провокации. «Это была не глупость, а, может, единственное правильное решение после твоего попадания на Ниссу. В общем, когда твоя магия стала трансформировать Ирлинга в человеческую форму, все заметили горящие перья и запах, знаешь ли. Короче, прибежали Бронемира Сариска и вся твоя группа. А к завершению концерта телепортировались Тимарелион Ван Миллеравир и ректор». Когда между тобой и Ирлингом стал образовываться ледяной кокон, принц потребовал остановить обряд снятия проклятия. Проклятийница в резкой форме отказала его высочеству, и он, взбесившись, хотел прервать обряд своими силами. Этого, слава богам, не потребовалось, так как кокон спал. Потом тебя и уже принявшего облик человека Ирлинга ректор с деканом перенесли в целительское крыло. Проклятийница увязалась следом и, грубо говоря, требовала тебя на опыты. «Ты вообще тю? Какие еще опыты?» Маска изумления застыла на моем лице. «Ну, типа ты уникальна, ты спасительница этого проклятого мира. Вот тот немногий бред, что мне пришлось выслушать от нее». «Ты утрируешь?» «Вот не верю я ему. Он просто профессионально выводит меня из себя». «Ну, самую малость», — хихикнул хранитель. Сев на кровати, я заметила, что нахожусь в той же одежде, в которой и была. Значит, правда, недолго я здесь пропала. «А что стало с Ирлингом?» «Ну, правда, интересно. Я, можно сказать, теперь ответственная за него, раз расколдовала. Только бы он не оказался очередным принцем». «Бери выше!» — захохотал в моей голове Лилерий. «Нет, даже спрашивать боюсь». «Не бойся. Его императорское величество отбыл для подготовки вашей свадьбы, как и предсказывала ему оракул. Прибудет девушка иная, с чужих равнин и гор, душа ее вся ледяная, в глазах горит огонь». «Дальше не рассказывай, слышать не хочу», — заверещала я. «Да ладно, вот неблагодарная ты. Я тут полчаса голову ломал, придумывал эту бредятину, а ты даже дослушать не хочешь», — заливался соловьем этот. «Это он мне так мстит за все прошлые обиды?» «Ладно, все, я спать, а то ты мне так и не дала отдохнуть». Почуяв запах жареного, исчез этот изувер. Я резко встала с кровати, твердо решив сама все узнать. Это же надо, Лилерий успел и пророчество сочинить. Надо ему какое-нибудь задание придумать, чтобы чем-то занять, а то еще что-нибудь сочинит. Поэт рифмоплет, блин. Обойдя комнату, я не заметила ничего странного. Обычная больничная палата, угнетающая белого цвета. С детства не люблю больницы. Никого нет, ни врачей, ни ректора, ни моих деканов. Нет, я по ним ничуть не соскучилась, просто это все странно. Я постояла немного в задумчивости и вышла в коридор. С противоположной стороны находилась, судя по всему, еще одна палата. Я сразу почувствовала к ней притяжение и решила туда попасть. На стук в дверь никто не ответил. «Ну, сами виноваты. Если что, я стучала». Комната была точной копией моего недавнего пристанища с одним маленьким отличием. На кровати спал мальчик. Ну, не совсем, чтобы мальчик. На взгляд лет 15 можно дать. Он был очень бледен и худ. Весь его внешний вид будил во мне материнские инстинкты, ну, или хотя бы желание накормить. Я подошла к нему и, присев на краешек кровати, стала разглядывать. Протянула руку и погладила по щеке. Вдруг его ресницы вздрогнули, и открылись глаза черного цвета. Я испуганно таращилась на него, а он на меня. За дверью послышалась какая-то возня и гневные возгласы. «Архан бы побрал эту девчонку! Куда она подевалась? Да за что мне такое наказание? Может, ее в темнице надо держать?» Выходил из себя его ледяное высочество. Это был точно он. У меня идеальный слух еще со времен музыкальной школы. «Ты думаешь, что говоришь? Она, в конце концов, теперь моя сестра». Ректор тоже заговорил на повышенных тонах. «И мне плевать на твою привилегированность. Только попробуй обидеть ее». «Ты вообще с этой девахой хоть раз разговаривал? Да не родился еще тот человек, который сможет ее обидеть». А принц-то сделал правильные выводы из наших предыдущих встреч. «Она хуже моего отца, маленький манипулятор. Мне даже будет интересно посмотреть на их встречу». Размечтался. Как же? С чего бы мне знакомиться с его отцом? Тоже мне женишок. Хотя и вызывал во мне непонятные доселе чувства. «Не пугай меня. Ты с ума сошел», — яростно прошептал ректор. Я посмотрела на паренька и решила остановить эту гневную перепалку. Ободряюще ему улыбнувшись, я подошла к двери и резко распахнула ее. «Добрый день! Что за шум, а драки нет?» — приветливо улыбнулась я. «Банальная фраза?» «Да, только не для этого мира». Страсти немного поутихли. Морщинка на лбу Тимарелиона разгладилась. «Что ты забыла в чужой палате? Ты уже не можешь лежать там, где тебя положили». Вот глупый. Сам задает тему для насмешек. «Своим любовницам будешь так говорить?» Я незаметно перешла на «ты». «А что? Он может себе позволить? Официальное лицо, между прочим. А я нет? Фигушки». Лицо у принца вытянулось, а брат отвернулся в сторону. Смеется нехороший. «Ты забыла, что сегодня должна прийти ко мне на индивидуальное занятие?» Решил тему перевести. 5 баллов. «Склерозом не страдаю». Я сложила руки на груди. «А...» Брат завис. Я только хотела открыть рот, чтобы рассказать о старческой болезни во всех подробностях, как Тим поднял руку, останавливая еще не начавшийся словесный поток. «Неважно. Я решил перенести занятие на сейчас». «Но ее резерв...» Начал Холвер. «Я не буду посягать на ее резерв», хищно ухмыльнулся принц, заставив меня вздрогнуть. «А на что будете посягать?» Нервно спросила я. Брат, хихикая, опять отвернулся в другую сторону. Я прям обиделась. «Сейчас узнаешь», — предвкушающе прошептал декан, нежно обняв меня за талию. «Позаботься о мальчике, он пришел в себя!» Успела я сказать Холлу и растаяла в дымке, приготовившись к новым приключениям.